Вот истинные победители в этой войне. Русский солдат, отморозивший ноги под Сталинградом, рядовой американской морской пехоты, зарывавший свой нос в красноватый песок Омаха-Бич, югославский или греческий партизан, сражающийся в горах. Примечание: Омаха — кодовое наименование одного из двух участков высадки американских войск на побережье Нормандии в июне 1944 года. Что касается разведок, то ни одна из них не повлияла решающим образом на исход конфликта. Ни Зорге, ни Радо, ни Треппер ничего определяющего в этом смысле сделать не могли. Примечание: Радо возглавлял советскую разведывательную сеть в Швейцарии. Являясь партизанами, действующими на самом что ни на есть переднем крае в меру своих возможностей и благодаря беззаветной самоотверженности своих товарищей, они способствовали конечному успеху действий вооруженных сил. Примечание: Красный оркестр был не единственной разведывательной организацией. Существовали разведсети также в Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Швейцарии, в скандинавских и других странах. Мне представляется необходимым внести в этот вопрос полную ясность. Прежде всего, думается, нужно ответить на один очень важный вопрос. Я бы его сформулировал так. Красный оркестр? Очень хорошо. Но зачем он? К чему эта группа отважных людей, действующих в тылу врага и словно бы вырывающих у него информацию и документы? Все это тоже хорошо, но все-таки, что это были за люди и какова их ценность? В этом моем повествовании я привел уже немало конкретных примеров нашей работы, рассказывал о непосредственной деятельности, говорил о различных методах, которые мы применяли, чтобы узнавать все больше и больше информации, и все же считаю важным внести еще некоторые дополнительные уточнения. Тогда общая картина станет более полной и подробной. С 1940 по 1943 год музыканты Красного оркестра передали в Центр приблизительно 1500 донесений. Примечание: то есть радисты, которых мы называли пианистами. Здесь и далее Треппер, говоря о потоке информации, включает сюда и данные, поступавшие от группы «Радо» из Швейцарии. Одна категория донесений касалась материальных средств противника, военной промышленности, сырья, транспорта, новых типов вооружений. В этой области Красному оркестру удалось многое. Сверхсекретные документы по танку типа «Тигр-Т-6» были своевременно переданы в Москву, что позволило советской промышленности разработать танк КВ, который по всем показателям превосходил немецкую машину. Появление КВ на полях сражений оказалось весьма печальным сюрпризом для германского генштаба. Осенью 1941 года Центр получил донесение номер 37, в котором говорилось: суточное производство самолета Мессершмитт МЕ-110 равно 9-10 единицам. Суточные потери самолетов на Восточном фронте доходят до 40 штук. Оставалось произвести несложное вычитание. В конце 1941 года мы сообщили своему руководству: предприятие Мессершмитт уже 3 месяца работает над созданием нового истребителя, снабженного новыми моторами, которые позволят достигать скорости в 900 км в час. Планы этого нового самолета ушли в виде микрофильма в Москву. Несколько месяцев спустя советская авиапромышленность выпустила новый истребитель, превосходивший Мессершмитт. Вторая категория депеш относилась к сведениям о военной обстановке, числе дивизий, на личном вооружении, планах наступления. Для примера приведу донесение номер 42, датированное 10 декабря 1941 года. Люфтваффе в своем первом и втором эшелонах располагает 21 500 машинами.